Джеймс Хедли Чейз. «Легкие деньги». Книга также издавалась под названиями «Деньги не пахнут», «Тайна сокровищ Магараджи», «Сокровища Раджи», «Пропавшие сокровища», «Алиби для Аниты», «Длинный доллар». Глава первая. Рика стоял в мрачном коридоре и всматривался в пустой ресторанный зал. Длинный, узкий, со столиками, приготовленными для вечера, зал производил не очень приятное впечатление. С минуту постояв, он, наконец, махнул рукой и двинулся к себе за стойку. В красном, обитом кожей кресле сидел могучего телосложения мужчина, при виде которого Рика сразу забеспокоился. Он всегда чувствовал себя беспокойно в присутствии Бида, так как отдавал себе отчет, что имеет дело с опасным человеком, который, кроме всего прочего, действовал на него как гипнотизирующая змея соответственного размера. При виде Рика Бид вытащил из кармана связанный за углы грязный носовой платок, развязал его, а содержимое вытряхнул на стол. Рика онемел. На столе лежал массивный браслет, весь усыпанный бриллиантами. Никогда в жизни Рика не видел что-либо более красивое. У него мелькнула мысль, что он очень хотел бы иметь браслет, но тотчас же отогнал от себя эту мысль. Владеть такой драгоценностью? Нет, это далеко не соответствовало его финансовым возможностям. Кроме того, покупка или продажа такой драгоценности была связана с несомненной опасностью и могла привести к крупным неприятностям. «Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты держался подальше от таких игрушек!» — крикнул он Биду, злой от собственного бессилия. «Это не для меня!» «Не дашь ли ты мне чего-нибудь выпить?» — прервал вспышку хозяина клуба мягкий, почти детский голос, так резко контрастирующий со взглядом Бида, что Рика даже рот открыл от удивления. «Эти камешки уже сами по себе стоят не меньше 2000». Рика покачал головой. Он и не хотел показать Биду, что растерян и не знает никого, кому можно сбыть такую вещь. С тех пор, как он узнал Бида, он всегда напускал на себя этакую солидность и важность. «Я не хочу их брать, это слишком опасно». Бид изучающе посмотрел на Рика. «Но ты должен это взять», — процедил он сквозь зубы. «У меня неприятности». Хозяйка этой игрушки вполне могла... Рика почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Белый, как полотно, он упал на стул. «Идиот!» — крикнул он. «Выматывай отсюда! Ты что, не знаешь, что фараоны в этом случае прежде всего явятся ко мне? Они ведь знают, что ты постоянно крутишься у меня». У Бида напряглись мощные мускулы. «Мне нужны деньги», — сказал он. «Давай $500». Рика был напуган не на шутку. Убийство. Увидев Бида, он подумал, конечно, этот парень явился неспроста. Однако самонадеянно, хотя и с боязнью, полагал, что сумеет уладить любое дело, с каким бы этот опасный тип не пришел к нему. Но убийство? Такое в голову Рика не приходило, и подобная ситуация никак не устраивала его. Хоть и хотелось иметь браслет, но страх быть замешанным в убийстве был сильнее желания приобрести ценную вещь. Рика отодвинул от себя браслет. «Не пенса! Забирай это и сматывайся отсюда!» Века правого глаза Бида как-то странно дернулась. Он отвернул полу куртки так, чтобы Рика увидел спрятанный там револьвер. 500, — повторил посетитель грозно. «Нет!» — выкрикнул Рика, и его изрытое оспой лицо покрылось испариной. 500 монет, Рика!» — повторил еще раз Бид. «И быстро! Я должен сматываться, пока земля не начала гореть у меня под ногами!» Рика тяжело дышал. Он низко наклонил голову, пот заливал его лицо. Сейчас хозяин клуба был похож больше на мокрую крысу, попавшую в ловушку. «Убирайся вон!» — с усилием выдавил он. Вдруг Бид прыгнул вперед и схватил Рика за рубашку. легко поднял его над головой и потряс в воздухе, как куль с мукой. «Я сказал 500!» — хриплым голосом повторил парень, опуская Рика на пол. Продолжая держать его одной рукой за рубашку, он другой принялся методично бить хозяина по лицу, так что голова бедняги моталась из стороны в сторону. Наконец он швырнул Рика на стул. «Плати, иначе я продолжу развлечение». Рика с трудом поднялся и подошел к конторке. Потрогал рукой распухшую щеку. Потом выдвинул ящик, достал пачку банкнот, отсчитал 5 бумажек и дрожащей рукой протянул их Биту. Тот небрежно сунул их в карман куртки и бросил на стол браслет. «Не следовало меня принуждать применять силу. Если мне что-то нужно, я буду это иметь, понял? Любой ценой. И пора бы уж тебе это знать». Рика не произнес ни слова, поглаживая горевшие щеки. «Я сообщу тебе, где я буду», — продолжал Бит, словно ничего не случилось. «Если какое-нибудь подходящее дельце будет для меня, подожди, пока я не дам о себе знать». Рика облизнул сухие губы. «Да», — хрипло ответил он. «Ну, тогда прощай», — бросил Бит и ушел, не оглядываясь. После его ухода Рика подошел к бару, налил себе стакан виски с содовой, сел в кресло и, медленно потягивая виски, стал смотреть на браслет. «Не дурная штучка», — думал он, — «красивая вещь. И попала мне в руки. Дорогая, но и весьма опасная. Стоит 5 или 6 тысяч долларов. Только кто ее купит?» Ральф Рико встал и положил браслет в тайник в стене за картиной. Решил ждать случая. Если женщина жива, то найти покупателя будет не так уж и трудно. Но если нет... При мысли об этом лицо Рико снова исказилось. Взяв в руки стакан, он сделал большой глоток виски. Затем зашел в ванную, чтобы умыть горевшее лицо. «Этот Бит крепкий парень», — думал он. «И нервы у него стальные. Если мне что-то нужно, я буду это иметь». Это правда, и Рика не раз убеждался в этом. Осторожно стал мыть щеки, холодная вода принесла явное облегчение. У владельца клуба не было злости против Бита. Быть с ним в союзе означало для Рика возможность делать неплохие дела, а то, что он получил по физиономии, только подтверждала это и невольно вызывала не только страх перед этим типом, но и уважение к нему. Приободрившийся Рика поправил галстук, причесал волосы и вернулся в кафе. Когда он дошел до бара, то остановился как вкопанный, и сердце его замерло от страха. В красном кресле, в том самом, в котором только что восседал Бит, сидел маленький, тщедушный человечек с лицом, покрытым веснушками, и рыжими, как огонь, волосами. При виде Рика он поднял голову и вперил в него зеленые, проницательные глаза. «Как дела, Рика?» — буркнул он вместо приветствия. «Что поделываешь?» Рика сделал попытку улыбнуться, но из этого ничего не вышло. «Что вы здесь делаете, лейтенант?» — спросил он бледнее. Лейтенант Джордж Олин все так же пытливо смотрел на хозяина. «Да вот, решил нагрянуть сюда, чтобы поймать тебя на месте преступления. Что ты скажешь на это?» Рика попытался рассмеяться, но его смех прозвучал, как голос попавшей в мышеловку мыши. Чуткое ухо лейтенанта не могло этого не уловить. «Я делаю все возможное, чтобы не попасться», — пробовал пошутить Рика. «Что это вам пришло в голову, лейтенант?» «Неужели непонятно, приятель?» — процедил Олин. «Разве полчаса назад у тебя не побывал кто-то?» Рика налил себе вторую порцию виски. В голове у него все смешалось от панических мыслей. Как ему быть? Он не собирался признаваться, что только что отсюда ушел в Вернбит. Но если заведение находилось под наблюдением полиции, и Бида видели, как он уходил отсюда. Или еще хуже, может, его уже арестовали? «Ничего я не видел», — осторожно начал Рика. Я работал у себя в кабинете. Естественно, я не исключаю, что кто-то мог войти в кафе незамеченным, но я ничего не знаю об этом». Олин презрительно улыбнулся. Он знал Рика, и для него не было секретом мечты Рика перейти от мелкой спекуляции к более крупным делам. Уже не один месяц лейтенант следил за ним, надеясь, что рано или поздно владелец клуба попадется. «Смотри, Рика, с огнем играешь. Кончишь ты, в конце концов, газовой камерой». Рика все еще улыбался, но было видно, что ему не до смеха. Кому понравится упоминание о смерти, даже сказанное в шутку? «В чем дело, лейтенант? Откуда столько злости ко мне? Выпейте чего-нибудь». «На службе не пью. Послушай, Рика, кто это тебя побил? Может, это Бит?» «Девушка», — нашелся Рика. «Думал ее уломать, а вот что получилось. Наградила меня пару раз щеткой для волос. Но почему вы вспомнили Бида?» «Потому что он интересует меня. Был он сегодня здесь?» «Я его не видел», — ответил Рика, качая головой. «Не было здесь никого, кроме вас». «И твоей приятельницы?» — вставил Олин. «Вроде так». Лейтенант затянулся, потом вынул изо рта сигарету и пустил к потолку столб дыма. «Несколько часов назад», — заговорил медленно Олин, глядя на Рика, «актриса Джоан Брук вышла из своего дома прогуляться в парке. В конце аллеи этого парка на нее было совершено нападение. Бандит сорвал с руки женщины браслет с бриллиантами стоимостью около $5000. Способ, которым было совершено нападение, говорит о том, что это мог быть только Бит. Полицейская машина стояла в нескольких десятках метров от того места. Но наши парни ничего не услышали и не заметили, хотя было совсем светло. Бит – специалист по таким фокусам. Кроме того, он последние дни крутился около твоего кафе. Я и зашел к тебе, чтобы посмотреть, нет ли его у тебя». И не поделился ли он случайно с тобой своей добычей? У Рика был вид оскорбленной добродетели. Можно ведь спросить потерпевшую, кто на нее напал. Бида трудно не запомнить. Но так или иначе, а мне не нравятся ваши подозрения, лейтенант. Но почему же? Запретить ведь мне этого нельзя. Что касается актрисы, то она уже ничего не скажет. Она мертва. Улыбка погасла на губах Рика. «Значит, ее пришили?» — промямлил Рика. «Откуда вы знаете, что это сделал Бит?» «Бит по натуре убийца», — спокойно продолжал Олин. «Я был уверен, что рано или поздно он дойдет до убийства. Будь осторожен, Рика, это опаснейший тип. Ты должен освободиться от него. Послушайся моего совета». Тот подонок, который попадется на этом браслете с бриллиантами, прямиком угодит в газовую камеру. Рика почувствовал, как холод пробежал у него по спине. «Я никогда не впутываюсь в такие дела!» — почти выкрикнул он. «И вам никогда мне этого не пришить!» Олин отреагировал на такое заверение и на протест нетерпеливым жестом. «Слушай, Рика, у тебя неплохое заведение. И зарабатываешь ты немало. Зачем тебе связи с такими типами? Выкладывай карты на стол. Я готов помочь тебе». Рика чувствовал, как пот ручейками течет у него по спине. Он знал, что может доверять слову Олина, но продать Бида? До сих пор он был связан с ним мелкими делами. Бид был первым клиентом, который дал ему возможность заработать много долларов. Кроме того, если бы он помог войти Биду в газовую камеру и об этом узнали, то за его собственную жизнь никто не дал бы и пенса. Нет, теперь, когда он стал заметной фигурой в преступном бизнесе, он не может никого предать, не опасаясь навредить и самому себе. «Лейтенант, если бы я знал что-нибудь, я бы вам сказал». С минуту Олин без всякого выражения смотрел на него. «Ты уверен, Ральф Рика, что говоришь мне правду?» — спросил он, наклонившись над столом. «Было бы лучше, если бы ты ее все-таки сказал». После ухода Олина Рика долго сидел огорошенный, глядя на свои сжатые кулаки. Лоб его был бледным и мокрым от пота.